Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. 500 километров отсюда, поселок городского типа Демянск. Они будут жить там, открывать реп-центр, набирать людей, искать людей, восстанавливать этих людей. Бог через них будет это делать, восстанавливать их, готовить из них служителей Христовых, чтобы эти люди воцерклялись, открывали новые общинные дома, реп-центры, и чтобы служили таким же людям, и чтобы работа Божия распространялась. Поэтому мы их отправляем, за них мы сейчас помолимся. На выходе в конце собрания будет коробочка, стоит кто-то из ребят с реп-центра. Это им благословение, им надо купить билеты, чтобы их отправить, и там немного денег подъемных, чтобы там они могли быть. Церковь открывает реп-центр, церкви нужен реп-центр Новгородской области, поэтому они едут. Ну, братья, скажите пару слов, что вы чувствуете, что переживаете, что внутри происходит? Всем здравствуйте, спасибо. Спасибо вам, Александр, спасибо за вот это... Александр, извините. Спасибо за все, первый раз вот это вот со мной вот так. За все спасибо, всей церкви спасибо, что я понял, что жизнь та совершенно не та, что это не жизнь. Жизнь вот здесь. Я понял, кто такие братья, кто такие сестры. Это не братва, это совсем другие люди. Извините, ну как-то так, спасибо. Здравствуйте, церковь. Ну, хочу присоединиться полностью к словам Андрея. Спасибо сказать пастору нашему Алексею, нашему наставнику Александру, всей церкви. Да, вот ну, мне бы вот буквально кто-то 8 месяцев назад сказал, что я буду при церкви, меня отправят на служение, мне доверят миссию. Я бы, ну, минимум я бы посмеялся этому человеку в лицо. Ну, Бог чудесен. Все, я больше не знаю, что сказать. Аминь. Аллилуйя. Иисус сказал, имейте веру Божью. У Бога есть вера. В кого или во что верит Бог? Бог верит в нас с тобой. Бог верит в них. У Бога огромная вера, что у них получится. И мы верим вместе с ними, что у них получится. Аллилуйя. И Бог верит в тебя, скажи. Бог верит в меня. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы прострем руки, помолимся, чтобы просто Божий покров был над ними. Божья рука благоденствовала, сопровождала их и давала им успех во всем, что они делают, чтобы они нашли дом, набрали людей, чтобы эти люди восстановились, встретились со Христом, их жизнь изменилась, и они пошли служить дальше во имя Иисуса Христа. Боже, мы как церковь, мы благословляем, мы отделяем на это служение Андрея и Алексея во имя Иисуса Христа. Господь, мы молим Тебя о Твоей благодати на них во имя Иисуса. Мы помазываем их елеем во имя Господа Иисуса Христа. Дух Святой, сойди на них. Мы приглашаем Тебя, Дух Святой, приди. Приди, Дух Святой, Боже. Аллилуйя. Боже, спасибо за Твою благодать, за то, что сейчас Ты даешь им, Боже, в Духе все необходимое, Господь, мудрость, понимание, как строить работу. Аллилуйя. Видение, Боже, дары Духа Святого, как видеть сердца людей, как развивать работу. Ты даешь им силу, Господь, исцелять людей, освобождать людей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Боже, и они увидят чудеса, Господь, также с этим помазанием. Ты даешь им, Господь, аллилуйя, способность, Боже, творить чудеса и принимать Твои чудеса, видеть Твою славу, что Ты будешь делать в жизнях людей во имя Иисуса. Господь, они будут удивлены, они будут в шоке, они приедут с новостями, с тем, что Ты совершал там на миссии, Господь, и мы все будем, Боже, в великом удивлении, Господь, в благоговении и, аллилуйя, страхе Божьем, аллилуйя, того, что Ты делаешь. Мы благословляем наших братьев во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь, аллилуйя. Все, братья, с Богом. Во вторник они едут, и на выходе будет коробочка. Благословите их, хорошо? Слава Богу. Мы переходим к причастию. У нас собрание. Аллилуйя уже. Аллилуйя. Можно показать слайд. То, о чем я хочу поговорить, мы проводим уже причастие, мы приступаем к нему. Можно показать этот слайд. Люди, которые вы в этом состоянии, я чувствую, есть эти люди, мы за вас молились, и отчасти, я говорю, Господи, что, почему? Я молился, сейчас, Боже, покажи им, в чем выход, что им нужно сделать, чтобы эти падения не повторялись. То есть ты вроде поднялся, опять упал, в депрессию, может, в уныние, финансово поднялся, опять упал, не знаю, отношения наладились, опять поругался, не знаю, что еще может быть там, ну, уныние какое-то, вот вроде радостный, радостный, потом опять уныние какое-то, вот апатия, что ничего не произойдет. Одно из того, что Бог говорит, я верю, Бог говорит, тебе и мне, когда Мне Бог дал еще стих из Деяний апостолов, когда Петра и Иоанна их избили, избили физически за проповедь Евангелия. Написано, они пришли к своим, они пришли в церковь, и в церкви за них помолились, их поддержали, и написано, что они все исполнили Святого Духа и продолжили делать то, что должны были делать. Одна из, чтобы, поймите, когда жизнь нас бьет, нам нужно идти к своим, и свои будут, свои прикроют, свои помогут, свои поддержат. Поэтому есть люди здесь, я знаю, вы есть. Вам нужно серьезно подумать над вопросом, чтобы присоединиться к церкви. Потому что сейчас вы одной ногой в церкви, а другой ногой там где-то. Вы не посвятили себя церкви. Поэтому вас лупит и дубасит по полной программе. Вы не посвятили, к сожалению. И я чувствую, что Господь говорит вам, посвятите. Ну, так прям Господь говорит, но я чувствую, вам, Он любит вас. У Него есть место сохранения, сохранности. Евангелие Иоанна, 15 глава, Иисус сказал, если ветвь не прибудет на лозе, то она засохнет, она извергнется, будет, ну, она засохнет. Исторически лоза – это церковь. Мы ветви, нам нужно быть в церкви. Поэтому Господь, я чувствую, Он зовет тебя, Он любит тебя, и Он хочет, чтобы ты был привит в церкви, и тебе будет хорошо. Ты будешь под защитой, под покровом церкви. Почему мы молились за Машу, за маленькую Машу? Почему молились за Людмилу Ивановну? Потому что прилепление церкви является залогом, не хочу сказать, что гарантией, но буквально залогом твоего духовного благосостояния и физического, и душевного благосостояния. Потом подумай о том, чтобы прилепиться к церкви. Если ты уже в церкви прилеплен, тогда спроси, Господи, что мне нужно делать, чтобы эти циклы не повторялись, и Господь тебе проговорит. Аминь, аллилуйя. Сейчас мы примем святое причастие. Что такое причастие? Слово причастие по-гречески «евхаристия». В католической, православной и в наших протестантских церквях, да, мы иногда называем причастие как «евхаристия». Греческое слово «евхаристия» означает «благодарение». Благодарение – это одно из самых важных, это самое важное таинство, которое есть в церкви. Крещение в жизни происходит один раз водное, но причастие мы совершаем снова и снова. Суть причастия – это благодарение. Благодарение за что? За жертву Иисуса Христа, за Его смерть, за твои грехи, за то, чтобы твои грехи были прощены. И за это благодарение за Его воскресение, что благодаря Его смерти сейчас ты общаешься, воскресший Христос взял тебя за руку и включил в Троицу, в общение с Отцом, Сыном и Святым Духом. Это благодарность за новую жизнь. Евхаристия – это благодарность, это таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает, причащается самого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Мы принимаем хлеб и вино, но мы молимся, молитва совершается, чтобы Дух Святой сошел на эти дары, и они становятся для нас телом и кровью Иисуса Христа. Как? Мы не знаем. Сейчас не об этом речь. Итак, мы принимаем это причастие, благодарность за что? За оставление грехов и за жизнь вечную. Можно следующее. В ранней церкви причащение также называлось словом кайнония. Слово кайнония на русский язык переводится как общение. Именно общение. То есть причастие, момент совершения причастия – это кайнония. Слово кайнония означает близкое, тесное общение, в котором люди разделяют с собой радость и горе, богатство и бедность. Кайнония есть у мужа и жены, когда они настолько друг с другом общаются. Я вчера с женой, у нас было на этой неделе 22 года совместной жизни, и я думаю, ну что сделать, сделаем что-то. Да нет, не надо. Пойдем в кино, ну редко в кино ходим, пошли в кино. Но расстроился, потому что 2,5 часа я молчал и не мог с ней разговаривать. Мне хотелось слушать, говорить с ней, поэтому это был неудачный праздник, нужно было идти туда, где можно общаться. И общение от сердца к сердцу, где мы делимся глубинными чувствами, переживаниями, вот это кайнония, и у нас все общее. У нее нет так, что Леша, это твои проблемы, я говорю, Ира, это твои проблемы, ее проблемы, мои проблемы. Если я говорю, что Ира, у тебя твои проблемы, скоро у меня будут большие проблемы, понимаете? У нас все общее. Кайнония означает тесное, близкое общение. И причастие означает тесное, близкое общение с Господом Иисусом Христом. Суть причастия – общение. Я готовлю вас к общению, чтобы вы сейчас могли общаться, разговаривать, беседовать с Богом. Стих из Евангелия от Иоанна 6:54. Христос сказал, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Скажите, «жизнь вечную». И я воскрешу его в последний день. Люди, мы порой очень недоумеваем, мы не понимаем, что такое жизнь вечная, какое-то очень абстрактное понятие. Можно показать еще следующий слайд. Итак, причастие – это, во-первых, восставление грехов. Мы каемся, исповедуемся в те греха, которые мы совершили. И причастие совершается в жизнь вечную. Христос сказал, чтобы те, кто принимают мое тело и кровь, они имеют вечную жизнь. Что такое вечная жизнь? Вечная жизнь в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стихе, Христос говорит. Сия же, я открою в это место Писание, Евангелие от Иоанна 17:3. То есть суть, мы говорим, что причастие, Евхаристия в ранней церкви, ее называли кайнонией, общением с Господом. Почему момент причастия, момент, вот называется общением с Господом, почему причастие в жизнь вечную? Да потому что в Евангелии от Иоанна 17:3 Иисус говорит, со второго стиха, «Так как Отец, Ты дал мне власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал мне, даст Он, Иисус Христос, жизнь вечную. Сия же жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Жизнь вечная в том, чтобы мы знали Бога Отца, Сына и Святого Духа. Знать мы Его можем лишь тогда, когда мы общаемся друг с другом. Когда мы общаемся, если мы молчим, мы не узнаем друг друга. Я узнаю жену и узнаю больше и больше, я общаюсь с ней. С вами я могу познакомиться, узнать о вас что-то. Если вы лично, вас лично могу узнать, если вы лично со мной сядете и будете разговаривать, говорить, что у вас есть, я могу узнать что-то о вас, но лично вас знать я буду лишь после моего и вашего со мной тесного, близкого общения. Понимаете? Знать кого-то, это означает иметь с ним общение. Момент причастия – это момент познания Господа. Момент – это общение, которое у нас есть с Богом. Через это общение мы Его узнаем. Вот в этом общении, в этом узнавании Господа, вот это и есть вечная жизнь. Вечная жизнь не начнется, когда ты умрешь, и мы повезем тебя с радостными песнями, сопровождая, аллилуйя, веря, что ты на небо пошел 120 лет, хорошо, когда ты скажешь, что все, ребят, отпустите меня уже, достало меня уже, все, аллилуйя. 120 лет вы будете крепки, свежи, сочны, аллилуйя. На турнике 12 раз подтягиваться будете, братья, аллилуйя. Сестры, не знаю, аллилуйя. И сестры будете, как кипарисы, аллилуйя. Кипарис, нет, это кипарис. Жизнь вечная, послушайте, она не начинается после смерти, она сейчас. Жизнь вечная, она выражается общением. Общением с Отцом, Сыном и с Духом Святым. Поэтому причастие – это общение с воскресшим Господом Иисусом Христом. Момент общения. Можно следующий слайд показать? Хорошо, вернуться назад. Итак, вечная жизнь, общение с Богом. Иоанна 17:3. Есть что-то еще на этой страничке у нас? Аллилуйя. Ничего нет, аллилуйя. Мы переходим к причастию, драгоценное. Аллилуйя, слава Богу. Я хочу, чтобы мы общались. Я пришел сегодня сюда, и мне... Я люблю церковь. Мне нравится просто, когда я прихожу, поклоняюсь Богу, пою Ему. Это так приятно. Давид говорит, это сладко петь имени Твоему, Господи. Я мужчина, я люблю сладкое. Сильно люблю просто. Люблю конфеты. Но все братья скажут аминь. И сестры тоже. Давид говорит, это сладко петь имени Твоему. Вот ты поешь Господу, тебе сладко на душе, сладко во рту, сладко на сердце становится. Я пою Ему, поклоняюсь, и Господь приходит. Он говорит мне, я либо вижу какую-то картину, либо я ощущаю, либо Он дает мне место Писания, либо я слышу иногда Его голос, но это общение, и я прихожу, чтобы встретиться с Ним. И сейчас момент причастия, стих, который Господь дал мне, знаете, я не хочу, чтобы сегодняшнее причастие прошло механически мимо вас, точнее, вы приняли его механически, и пропустив момент общения, уединения, говорения Господу и слышания от Него. Бытие 3 глава, там, где Адам и Ева в Эдемском саду, они согрешили и ушли от... Вот согрешили. Бытие 3 глава, 6 стих. «И видела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И смотрите, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Момент причастия, друзья мои, это наше с вами возврат, возвращение в рай, в Эдем, когда Бог в прохладе дня приходил, и чтобы общаться, говорить, быть с Адамом. Послушайте, момент причастия – это восстановление. Мы прохладу дня вам уже сделали. Что, кондиционеры есть? Господь приходит, но мы из-за наших грехов, из-за того, что мы на неделе накосячили, там не домолились, не дочитали, где-то там кто-то, я слышал, на неделе даже матюгнулся несколько раз, Боже упаси. Я каюсь, я исповедуюсь, правда, я однажды выматерился, когда вот верующим стал, поехал на рыбалку, еще года три, нет, года, наверное, два только я во Христе был, со скалы рыбачил, и вот такого окуня вытащил, он вылетел, жух, свечой из воды ударился об скалу и упал. И я выругался, и я аж перепугался, думаю, да ну в бане этих окуней, такие вещи. Я покаялся, больше это не повторялось. Ну так вот, мы пришли сегодня на встречу с Господом, Он в прохладе дня приходит, но мы из-за наших косяков, послушайте, мы делаем то, что Адам и Ева, мы убоялись, мы боимся и прячемся. Мы не осмеливаемся поднять глаза к небу и заговорить с Господом. Но Христос своей кровью, своей смертью обеспечил тебе и мне возврат в прохладу дня, в общение с Богом Отцом и Сыном и Духом Святым. Два слова у меня сегодня. Прохлада дня и убоялся. Что ты выберешь? Принимая причастие, общаться с Господом, осмелиться обратиться к Нему или убояться? Просто принять так вот, ну как бы здесь так вот, ну как он там, а я здесь, и Бог не будет лезть. Бог не будет вмешиваться. Ну, конечно, он может заговорить, а ты тут что делаешь? Господи, причастие принимаю. Со мной пообщаешься, да не знаю как-то я вот, а, собственно, чем я сейчас занимаюсь. Ну, ты же знаешь, какой я вообще самый косячный из всех косяков. Просто постоянно косячу, что-то недоделываю, Господи. Вот я у тебя такое, дитя твое, но в семье не без рода ты это знаешь. И все, Господь, не надо со мной разговаривать. Нет, аллилуйя. Бог тебя любит, Он хочет с тобой общаться, и Он хочет тебя любить. Поэтому давай сегодня, давайте вот все вместе мы встанем и аллилуйя. И мы исповедуем сейчас апостольский символ веры. И мы подойдем к тому моменту, когда мы будем молиться молитвами, которые нам пришли сквозь века, они из третьего, вот четвертого веков. Мы эти молитвы получили, как наши отцы, прадеды молились. И также мы возьмем время для свободной молитвы, чтобы вы и я, мы могли общаться с Богом. А сейчас давайте вместе исповедуем апостольский символ веры и скажем следующие слова. Аллилуйя. «Верую в единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, также в Иисуса Христа, Его единородного Сына и нашего Господа, который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией, который страдал во времена Понтия Пилата, был распят, умер и был погребен, сошел царство смерти, на третий день воскрес из мертвых, вознесся на небо, воссел одесную всемогущего Бога Отца, откуда вернется судить живых и мертвых. Верую также в Святого Духа, Святую Соборную Церковь, собрание святых, прощение грехов, воскресение мертвых и вечную жизнь. Аминь». Аллилуйя. Давайте обратим свои сердца к Богу, свои сердца в общении к Нему. Да, это действительно верно, правильно и благословенно, чтобы мы всегда и повсюду благодарили и прославляли Тебя, всемогущий Отец, Святой Бог, через Иисуса Христа нашего Господа. Боже, Он Твой единственный Сын, который ради нас воплотился в человека, чтобы верой в Него мы могли стать Твоими детьми. Поэтому вместе со всеми верными всех времен и поколений и со всем многочисленным воинством небесным будем славить Твое святое имя и ликуя восклицать. Род Христа омыла меня, Род Христа освободила меня, Род Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Давайте подготовим наши сердца, чтобы принять Господа Иисуса Христа через то, что мы едим хлеб и пьем вино. Христос сказал: «Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Давайте мы исследуем свою жизнь. Попросим Господа показать нам. Давайте скажем: Отец Небесный, покажи мне, в чем я согрешаю. В мыслях, в словах и в делах. Помоги мне, Господи. Постойте, послушайте, чтобы Бог показал вам. Аллилуйя. Послушайте его, откройте сердце. Аллилуйя. Подумайте о нем, Господь. Аллилуйя. Боже, спасибо тебе. Аллилуйя. Порой это будет, может, неожиданный грех. Ты думал об одном, а Господь тебе сказал: вот это сейчас, с этим нужно разобраться. Вот это мешает тебе идти дальше за мной, расти в меня, развиваться. Это мешает в работе тебе, в отношениях. Аллилуйя. Давайте мы все вместе исповедуемся в грехах и скажем: я признаюсь тебе, святой и праведный Бог, что я часто согрешаю в мыслях, словах и делах. Я не всегда любил Тебя больше всего другого, не любил ближнего, как самого себя. Сейчас я молю о помощи, чтобы осознать мои грехи и обратиться от них. Посмотри на меня в милости Твоей, прости мои грехи во имя Иисуса Христа, Господа моего. И стоя пред Господом, исповедуйте ваш грех, который Господь вам открыл, показал. Он говорит: вот с этим сейчас специфически. Как правило, это немного, а один, может быть, два греха. Он вот на него указывает. Исповедуйте его, попросите прощения. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю отпущение грехов. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Можем еще показать следующий слайд, Даша, покажи. Аллилуйя. Нет, еще туда. Еще слайд один, хорошо. Еще. Аллилуйя, мы к этому вернемся. Аллилуйя. Общение, вы можете... Да нет, по первому, хорошо, убери последние два. Сейчас, стоя пред Господом, вы можете общаться с Ним. Можете сами молиться, а можете вот следовать вот этим вот, вот шагам. Поблагодарите Иисуса. В своем сердце обратитесь к Нему за Его любовь, выраженную в Его смерти за вас. Вспомните Его благодеяние, то, что Он сделал для вас вот на прошлой неделе в повседневной жизни. Поблагодарите Его. Второе, спросите Его, задайте Ему вопрос. Господь, есть ли какие-то сферы в моей жизни, которые Ты хочешь изменить? Господь, в какую ложь, Господь Иисус, в какую ложь я верю о Тебе? Вчера вечером я помолился: Господь Иисус, в какую ложь я верю о Тебе? И Господь мне сказал: Ты веришь, что чудеса, которые я творил, они для Тебя совершенно недостижимы. Я говорю: Господи, ну да, так и есть. Это где Ты, где я? Ты Сын Божий. Бог говорит: это ложь. Он говорит: я сказал в своем слове, что дела, которые я творю, и Ты сотворишь. Я говорю: Господи, я прости меня, что я верил в эту ложь, отрекаюсь от нее. Покажи мне следующий шаг, третий шаг. Господи, покажи мне истину о Тебе, какой Ты на самом деле, как Ты смотришь на меня, что сейчас Ты делаешь в моей жизни. Аллилуйя. Общение с Господом. Я помолился: Господь, но мне кажется, на самом деле чудеса, о которых Ты говорил, они недосягаемы для меня. Господь говорит: это ложь. Прости, Иисус, что верил в эту ложь. Какая Твоя истина? И мне Господь сказал: я буду с Тобою. Он сказал: в следующий раз, когда Ты будешь молиться за больного, я буду Тебе показывать, как я бы молился за него. Слушай меня, смотри на меня, я буду вести тебя. Я сказал: хорошо, Господи. Я верю, это Он. Он мой Господь, Он мой Учитель, Он мой Спаситель, Он Господь, ну как, Он тот, Он мой наставник, и Он обещал научить. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас стою пред Господом. Помолитесь, хорошо? Давайте возьмем вот... несколько минут, аллилуйя. Поблагодарите Его, аллилуйя. Аллилуйя. Спросите, есть ли какие-то сферы моей жизни, которые ты хочешь изменить? Он уже открыл вам тот грех, который вы сейчас исповедовали. Он уже показал вам, эту сферу я хочу изменить. Эту сферу я хочу изменить. Господи, покажи мне, аллилуйя. Как ты будешь ее менять, Господь, аллилуйя. Покажи мне истину о тебе, Боже, как ты видишь меня. Аллилуйя, Боже. Господь Иисус, мы благодарим тебя. Давайте вы и Господь, хорошо? Вы и Господь, поговорите с Ним. И мы продолжим дальше. Господь, спасибо, что Ты говоришь нам. Ты разговариваешь с нами в прохладе дня. Мы не боимся, мы не прячемся, Господь, от Тебя, но спасибо Тебе, что Ты говоришь с нами. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Господь, спасибо Тебе. Боже, как мы сейчас примем, Боже, Твое тело, Твою кровь, Господь, мы укрепимся в том, чтобы, Господь, наша жизнь протекала по-другому, не в том грехе, который мы совершали, но в другом, в доверии к Тебе, в осознании, что Ты с нами, Ты поможешь. Нам не нужно отстаивать свои права, нам не нужно оправдываться. Ты с нами, Ты любишь нас. Ты абсолютно полностью любишь нас и принимаешь нас такими, какие мы есть, из-за крови Иисуса Христа. Мы не можем быть больше приняты, мы не можем больше завоевать Твою любовь. Мы приняты, любимы Тобою. Аллилуйя. Славен Ты, Господь, неба и земли, который смилостивился над нами, людьми, и отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарим Тебя, Боже, за спасение, дарованное нам в Иисусе Христе. Сойди, Дух Святой, на эти дары и освети их, чтобы они стали для нас драгоценной кровью и плотью Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, за вас проливаемой, сие творите, когда будете пить в мое воспоминание». Давайте все вместе скажем, когда мы принимаем этот хлеб и вино, мы провозглашаем Твою смерть, и мы исповедуем Твое воскресение и Твое пришествие во славе. Аллилуйя. Святый Отче, мы празднуем сегодня эту вечерю в память о страдании и смерти Твоего Сына, а также Его воскресении и вознесении на небеса. Мы молим Тебя, милостиво презри на эту совершенную и вечную жертву, через которую Иисус Христос примирил нас с Тобой. Пусть все, принимающие этот хлеб и вино, объединятся в одно тело, в одну церковь и усовершенствуются в живую жертву во Христе. В Нем, через Него и с Ним принадлежит Тебе, Бог Отец Всемогущий, в Духе Святом, вся слава и честь, ныне и вовеки. Аминь. Помолимся молитвой Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аллилуйя. Мир Господен да пребудет с вами. Пожелайте мира от Господа друг другу. Аллилуйя. Мир. У нас есть мир с Богом. Аллилуйя. Бог наш Папа, Иисус наш Господь, Дух Святой наш Утешитель. Придите, примите, все готово. Это тело Христа за вас ломимо. Это кровь Христа, которую Он пролил за вас. Мы Его дети. Мы Его сыновья и дочери. Наследники. Аллилуйя. Придите. Аллилуйя.